Особым проворством служанок тоже не пахло. Они не спеша прошли добрую половину зала. Элвик уверенно направлялась к пустому столу рядом с камином, когда на них обратила внимание высокая костлявая тетка в синем платье, темном переднике и отороченном пожелтевшими кружевами чепце. Глядя с таким видом, словно убеждена была, что вошедшие ей чудятся. Очевидно, признав, в конце концов, что имеет дело с доподлинной явью, пригладила передник и направилась к ним, не особенно и торопясь. Кабачик опередил. С неожиданным проворством покинул свой наблюдательный пункт, обогнал служанку, мимоходом скорчив ей страшную рожу и бормотнув что-то порицающее, подбежал к ним и прямо-таки, приплясывая от услужливости, проводил к тому самому столику, точно так же, как конюх, расточая несказанные дифирамбы своему заведению, которое изволили давеча посетить сам благородный младший церемониймейстер двора, не сойти мне с этого места. Элвик держалась не то чтобы с надменностью, с выработанной столетиями отчужденностью благородной дамы, соизволившей лишь краешком глаза, краешком уха воспринимать такую недостойную мелочь, как трактирщик из предместья. Холодным тоном, не глядя на почтительно согнувшегося кабачика, она что-то заказала. Как ни удивительно, но пыльная бутылка вина, оловянный стакан и поднос с какими-то мелкими жареными птичками, чуть покрупнее воробьев, нанизанными по три на оструганные деревянные палочки, были доставлены на их стол едва ли не молниеносно. Хозяин, принесший все, остался тут же и попытался было встрять с приятной беседой. Но девушка бросила на него один лишь взгляд, и толстяк, как порывом ветра отброшенный, вернулся за стойку. Элвик плеснула в свою чарку, такое впечатление чисто символически, кивнула поручику. На какое-то время мы обычные посетители, которых сюда занесло неведомо по какому капризу. Пейте, если хотите, хотя после вина из дворцовых подвалов вас на это вряд ли хватит. Если проголодались, ешьте. Это, конечно, не фазаны из императорских загонов, но никто ими пока что не отравился. Поручик налил себе до половины, в чисто познавательных целях. Пригубил. Оказалось, не так уж и скверно. Дома приходилось отведывать вина и похуже. Хотя, конечно, она права. После императорских-то вин... Знаете, что самое смешное, благородный Аркадий, в полголоса произнесла Элвик. Очень может статься, он не врет, и младший церемониймейстер здесь действительно бывал. Есть у него такая склонность болтаться по кабакам на окраинах, охотясь на кабацких девок. Зная его супругу, не стоит его упрекать, хотя мог бы выбирать и что-нибудь почище. Поручик осматривался украдкой. Особого разгула, шума и уж тем более скандалов не наблюдалось. Посетители вели себя довольно чинно. Впрочем, как это частенько в кабаках бывает, должно быть, не настало еще обычное время вечернего безобразия. Компания пожилых субъектов, напоминающих купцов средней руки, без запала, обсуждающих какие-то свои скучные дела. Гораздо более говорливые юнцы, этакие решившие шикануть подмастерья. Скромно одетая парочка явных и несомненных влюбленных, пожирающая друг друга робко вожделеющими взглядами. Рослый, потрепанный жизнью усач, в одиночестве жадно расправлявшийся с жареной курицей.

с самым грозным видом.